у дверей своего кабинета. Тот ужас, который ему удалось подавить, тот страх, который он похоронил в день, когда получил от партии безоговорочный кредит доверия, возник опять. И он знал, что так будет, хотя и молился о том, чтобы никогда больше его не чувствовать. «Я рассчитываю на то, что это останется между нами», — услышал он возглас Кари Мундель, прежде чем щелчок и почти неслышное гудение дали понять, что лифт поднимается наверх. Вдова Вегарда Крога открыла дверь и нерешительно улыбнулась. Ингвар Стюбе предварительно звонил ей днем и отметил про себя очень приятный голос. Он представлял себе смуглую женщину, высокую, стройную, может быть, с большим ртом и медленными движениями. Она оказалась маленькой и белокожей. Густые волосы заплетены в две скучные косички, одета в рубашку, будто совершившую путешествие в машине времени из 70-х, коричневую с оранжевыми полосками. «Спасибо, что разрешили мне зайти», — сказал Ингвар, отдавая ей пальто. Она провела его в гостиную и указала на светлый диван, весь в пятнах. Ингвар подвинул подушку, убрал с дивана книжку, сел и обвел взглядом гостиную. Полки были в беспорядке, забиты книгами. Корзина для газет была переполнена. Он разглядел два экземпляра «Информасьон» и разорванный номер «Le Monde Diplomatique». На грязном стеклянном столике, стоявшем между диваном и двумя непарными креслами, лежала стопка журналов с незнакомыми названиями. На ней стоял немытый бокал с засохшими остатками красного вина. «Извините за беспорядок», — сказала Эльзбет Давидсон. «В последнее время у меня не было сил убираться». Ее голос ей не шел. Он был глубокий, с хрипотцой, и простенькие косы казались вовсе смешными. Она не пользовалась косметикой, и у нее были самые голубые глаза, которые Ингвар когда-либо видел. Он понимающе улыбнулся. «По-моему, у вас уютно», — сказал он, не кривя душой. «Кто это?» — он кивнул на литографию над диваном. «Ингер Ситтер», — пробормотала она. «Хотите чего-нибудь?» «У меня, правда, все кончилось, но... Кофе? Чай?» «Кофе, пожалуйста», — ответил он, — «если вас не затруднит». «Ну что вы, я как раз сварила». Она вышла за чашками. «Молоко, сахар?» — услышал он с кухни. — «Вообще-то и то», — засмеялся он. — «Но жена мне не разрешает, поэтому черный, пожалуйста». Когда она вернулась, он заметил, что под мешковатой и сильно поношенной одеждой скрывается прекрасная фигура. Комбинезон не мешал бы постирать, а тапочки наверняка носил Вегард. Но у нее была узкая талия, прямые плечи и красивая длинная шея. Она поставила чашки на столик и разлила кофе, двигаясь плавно и грациозно, как кошка. «Я, честно говоря, думала, что вы уже признали свое бессилие», — сообщила она инспектору, — «и это не прозвучало невежливо. Поэтому я даже не догадываюсь, чего вы от меня хотите. Мой знакомый, он юрист, был удивлен, что вы хотите прийти ко мне домой». Она загадочно улыбнулась, медленно провела тонким пальцем по левой брови. Взгляд, встретившийся с его взглядом, был почти дразнящим. Он сказал, что полиция специально вытаскивает людей в участок, чтобы лишить их уверенности. В участке вы на своей территории. Здесь же уверенней себя чувствую я. «Так очень хорошо», — произнес Ингвар, делая глоток. «Но ваш друг прав». «Вы можете сделать вывод. Я не собираюсь причинять вам волнений или неудобств. Я скорее надеюсь на разговор», — подхватила она. «Расследование топчется на месте, а вы из тех полицейских, которые сделают все возможное, чтобы составить как можно более точное представление о происшедшем».